Нили сел на свое обычное место, глядя в окно, и начал составлять план, чтобы скрыть этот эпизод и отвлечь их внимание на другое место. Что еще более важно, о чем все это было, меня не следует так легко спровоцировать. Нили подумал, что, хотя его можно спровоцировать неуважением и высокомерным поведением, обычно его не так легко разбудить. То, что произошло сегодня, было для него аномалией. Айчип, извлеките данные и выясните причину потери контроля. Нили удалось закипеть только после того, как посидел в освежающем потоке и остыл. Звуковой сигнал. Создание миссии. Вывод отслеживаемых данных. Айчип ледяным тоном проговорил, не внося никаких следов эмоций. Ненормальная активность, наблюдаемая в хосте. Кровоток увеличился почти на 45%, учащенное сердцебиение, повышенный уровень серотонина, адреналина, кортизола, норэпинефрина. Активность силы души значительно возросла. ХМ, это явно ненормально. Этого не могло случиться только потому, что я был немного зол. Должна быть причина для этого. Айчип, создайте задачу, чтобы позже проверить наличие каких-либо признаков гнева и попытаться определить точную причину потери контроля. Несмотря на то, что Нили имеет в сердце слабое предположение о том, что могло произойти, он хочет быть абсолютно уверенным. Глава 23. Выйдя из библиотеки, Нили прогулялся по рынку, чтобы успокоиться. Когда он заметил, что небо темнеет, Нили незаметно зашагал в заброшенный уголок района для простолюдинов города. Он делал много крутых поворотов в переулках и несколько раз сканировал свое окружение с помощью айчипа. В конце концов, убедившись, что за ним никто не следит, он прыгнул в старое здание через окно и вошел внутрь, чтобы добраться до укромного уголка комнаты. Он прошел дальше внутрь и остановился прямо перед обесцвеченным поломанным деревянным полом и начал мастерски поднимать его, оставляя небольшое пространство между деревянной доской и полом, в котором образовалась небольшая дыра под ним, а затем он прыгнул внутрь, закрыв дверь, деревянный пол за ним. Проползая немного внутри ямы, оказалась плохо освещенная комната. Комната была наполнена множеством растений, и в ней стоял сильный запах трав. Там было несколько пергаментов с данными, написанными на них по-английски, пустая ванна, а за углом комнаты стоял компактный стул, пристегнутый ремнями внутри сферической конструкции, заполненной множеством надписей. Нили вошел внутрь, когда сел и подумал, я уже подготовился к отвлечению внимания священной семьи. Мне нужно будет проявить осторожность, чтобы убедиться, что все выполнено безупречно. Я не могу оставить никаких следов. Это место, очевидно, убежище Нили. Нили попросил Дуцзе, пользующегося престижной репутацией среди простолюдинов, дать ему подробную информацию обо всех изолированных и заброшенных домах в районе простолюдинов. Как ни странно, в просторном районе нет недостатка в таких местах. Есть много простых людей, которые начали работать на благородные семьи или просто исследовать окружающую дикую природу, чтобы заработать на жизнь, но случайно или после опасного столкновения они получили ранения, калека или даже умерли. После этого им или их семьям ни на что будет полагаться, чтобы заработать на жизнь. Дворяне скорее потратят деньги на роскошные вещи и глупости, чем заботиться об этих людях. К сожалению, даже ветераны войны, которые поставили свою жизнь на карту, чтобы защитить город своей плотью и кровью, были отброшены в сторону, и вся слава досталась дворянам, не оставив им ничего, кроме раны горечи. Нили не мог не покачать головой, зная об этом. В этом нет ничего нового. Так просто функционирует человечество. У него нет права или власти вносить изменения. На самом деле, он, вероятно, даже не обвиняет благородного, потому что, когда все меняется, все становится одинаковым. Разве те простолюдины, которые действительно смогли успешно утвердиться и достичь больших высот, когда-нибудь развернулись и протянули руку помощи инвалидам и сиротам? Нет, они этого не сделали. Это мир, в котором они живут. Людей волнуют только те проблемы, от которых они страдают сами, за исключением того, что им просто все равно. Эти проблемы подобны болезням, которые невозможно вылечить, поэтому они просто игнорируют их. Когда Нили искал место, сначала он хотел просто пустой дом, чтобы исследовать и практиковаться в тишине, после проверки многих домов. Он решил выбрать это место после того, как айчип просканировал пустоту под одной из них на деревянном полу. Позже он проверил его и, убедившись, что это не открытая область, создал здесь своего рода лабораторию. Нили прошел по комнате и спокойно пристегнулся к стулу. Убедившись, что все в порядке, Он подает сигнал iChip. Начать. Звуковой сигнал. Авторизация предоставлена. Механизм запуска. Свиш. Здесь нет ничего особенного. Он просто использует это пространство для исследования растений и изучения их состава. Единственное, что здесь имеет большое значение, это изготовленный им уникальный стул. Нили назвал это кресло Dynamics Drill. Он включается путем ввода силы души через узор надписи. Конструкция довольно проста, она просто закручивается и вертится вокруг овального пространства случайным образом с большой скоростью. Причина, по которой он сделал это, проста. Улучшение его зрения и восприятия. Внутри сферы на стуле сидит Нили и активирует надписи. Стул движется по произвольной оси, и в 18 разных направлениях отображаются разные числа, пока он вращается. В тот момент, когда кто-то видит число, iChip случайным образом объявляет цвет, который он должен запомнить. После одного вращения скорость продолжит увеличиваться, и теперь он должен вспомнить определенный цвет, присвоенный каждому числу, как только его взгляд упадет на них. Сложность возрастает, когда записываются одинаковые числа, но с небольшим различием фона, например, красной точкой в левом углу отображаемого числа. Используя эту технику, Нили будет постоянно наблюдать числа, различать их в своем уме, а затем вспоминать цвет, очевидно, без помощи iChip'а, и произносить все это по буквам, вращаясь на высокой скорости. В первый раз, когда он попробовал это, он опустошил весь свой обед, и у него была сильная мигрень и налитые кровью глаза, но он все еще продолжал. Причина, по которой он упорно продолжал это делать, просто из-за его эффективности. Это одно из созданных им тренажеров, хотя идея изначально не принадлежит ему. На самом деле это работа великого энтузиаста боевых искусств из его предыдущей жизни, который создал это, чтобы тренировать глаза для более быстрой реакции. Это был провал из-за ограниченности человеческого тела и мучительных тренировок, которые нужно пройти. Нили немного подправил его, и в сопровождении особого телосложения культиваторов и их сверхъестественных способностей можно поднять это на другой уровень. К настоящему времени наблюдательные навыки Нили значительно выросли, скорость его реакции также взлетела до небес. Его глаза приучены замечать мельчайшие детали и различать то, что большинство может не заметить. Во время драки и противостояния его большее время реакции также дает ему колоссальное преимущество. Он назвал это усиление зрительной способности динамическим зрением. Глава 24. Нили снова слез с динамического стула дрели, схватившись за голову. Он сел в позу для медитации. Каждую ночь Нили тренировался по этому методу, проходил цикл медитации, а затем принимал специально приготовленное жидкое лекарство. Это позволило его душевной силе получить максимальное питание. Он не только сосредоточился на быстром увеличении своей душевной силы, но и на укреплении своей основы. Помимо практики силы души, Нили также тренировался в различных физических упражнениях, повышающих свою физическую силу. Хотя практика силы души также может укрепить физическое тело, но практика по-прежнему необходима для укрепления тела. Достигнув серебряного ранга, демон-спиритист сможет интегрировать дух демона в свое царство души. Чем сильнее физическое тело, тем сильнее демонический дух, которого можно интегрировать в сферу своей души. Если физическое тело слишком слабо, оно может легко взорваться от переполняющей силы духа демона. Нили хочет заложить фундамент уже сейчас. Ежедневный бег, альпинизм и силовые тренировки. Он даже изменил свое упражнение, чтобы лишить его большей эффективности и пользы. А да, у меня также есть еще несколько наград за скрытые миссии, давай проверим. Вспоминает Нили, вынимая 3 посторонних предмета, которые он мог обнаружить в своем инвентаре. После всей драмы, когда Шэнь Юэ и он так внезапно теряли контроль, он забыл проверить их раньше. В руке он держал 2 межпространственных кольца и кинжал. Ну, это определенно отличается от того, что я ожидал. Я думаю, кольцо придет, пригодится. Не положил кинжал и осмотрел одно из колец. Он подумал, что у него, вероятно, есть 2 пустых кольца и кинжал. Поскольку у него есть инвентарь, который, вероятно, расширится после его прорыва, ему на самом деле не нужно пространственное кольцо, поэтому он был немного разочарован, но он глотнул холодного воздуха, как только проверил их. Вау! Нили был ошеломлен, поскольку после его наблюдения оба кольца стали намного привлекательнее. Внутри одного из межпространственных правых мест он нашел 3 миллиона монет духа демона, сложенных вместе, взорвавших его разум. Эти средства почти Бог послал для нынешнего его. На самом деле он думал о том, чтобы сделать что-то рискованное, чтобы заработать много монет духа демона, чтобы купить все необходимое позже. Теперь, с этим, он сможет подготовиться к своим грядущим планам. Другое кольцо было наполнено еще одним раундом неожиданности. Оно было до краев заполнено таблетками для сборки души и духовными усиливающими таблетками. Нили не знал, какое из двух дороже. Формула пилюля, собирающая душу, и пилюля духовного усиления передавалась в городе славы на протяжении сотен лет. Нили хотел создать некоторые из них сам позже по формуле для пилюль, собирающих душу, и пилюль духовного усиления, которые он получил из библиотеки, но ему пришлось воздержаться, потому что все сырье, необходимое для этих двух таблеток, было очень дорогим, поэтому он попросил Сианингера помогать. Он собирался создать несколько более слабых зелий, чтобы продать и накопить свое богатство, а затем продвигаться к этому. Он знает, что даже сырье определенно находилось под монополией ассоциации алхимиков, поэтому достать его будет сложно. Он мог создать заменяющую формулу, но исследования шли не очень быстро из-за других его приоритетов. «Кажется, мне не придется откладывать изучение руин древнего города Орхидей», – пробормотал Нили. Нили знал, что эта экспедиция обязательно будет очень опасной, и без множества планов на случай непредвиденных обстоятельств он не хотел принимать решения. Но теперь у него есть деньги, чтобы купить множество мер безопасности. Нили переключил свое внимание с колец на кинжал. Это был красиво вырезанный, слегка изогнутый серебряный кинжал с красивыми надписями и золотой рукоятью. Нили взял его в руку и тут же удивился его качеству. Оно очень красиво обработано, по крайней мере, предмет золотого ранга улыбнулся Нили этому открытию, так как цена такого хорошего оружия на рынке не меньше нескольких миллионов ДСЦ. Это действительно хороший предмет. За это короткое время Нили получил в общей сложности 3 миллиона монет демонических духов, множество таблеток для сборки души духовного улучшения, а также оружие золотого ранга. Одну улучшенную пилюлю для сборки души или пилюлю духовного улучшения можно продать за более чем 6000 монет духов демонов. Даже у некоторых представителей знати не было бы такого количества под рукой. Давай поторопимся, попрактикуемся и примешь лечебную ванну, чтобы погрузиться в них ночью, чтобы пополнить силы души. Нили подумал, слегка смеясь, после того, как заработал такую большую сумму денег, он мог даже купить дорогую боевую броню или предмет защиты. Нили сидел, скрестив ноги, вбивая в рот пилюлю для сборки души. Он чувствовал, как жар медленно поднимается из его живота, медленно движется к царству его души и царству души, заставляя его непрерывно подниматься. Сила души нахлынула в царстве души, хотя его царство души было таким же рассеянным хаосом. Было небольшое отличие от того, что было раньше. Хаотическое пространство внутри его царства казалось немного упорядоченным. Нили понял, что с тех пор, как он начал практиковать, в его царстве произошли некоторые изменения. Постепенно тело Нили излучало голубое мерцание. Лекарственная эффективность таблетки собрания души очень высока. Если обычный человек может поглотить десятую часть ее, это уже будет считаться очень хорошим, но из-за того, что Нили практикует технику культивирования небесной анархии, он может полностью поглотить сборку души. Таблетка в его теле. Нили чувствовал, что сила его души стремительно увеличивается, как черная дыра, поглощающая все, что выбрасывается на ее пути. После поглощения одной таблетки собирающей души сила души Нили увеличилась в геометрической прогрессии, эффект просто поразительный. Как раз когда Нили тренировался, раздался грохот, и его тело вспыхнуло голубым светом. Глава 25. Время медленно шло и в ночи. Священная семья. Зал главных дел старейшины. Главный старейшина священной семьи Шэн Мин, демон-спиритист серебряного ранга. Хотя его совершенствование не очень сильное, он все еще занимает положение в священной семье, потому что он способен справляться с делами священной семьи. Буквально сегодня появилась новость о том, что студент по имени Нили избил Шэн Юэ, прямого потомка священной семьи. После того, как он услышал отчет, на его лице появился гнев Шэн Мин. Ученик класса подмастерья борца осмелился бросить вызов моей священной семье. Шэн Мин ухмыльнулся, и на его лице появилось жестокое выражение. Разве молодой мастер Шэн Юэ скоро не достигнет бронзового звания с одной звездой? Как он мог не быть противником этого Нили? Озадаченный, Шэн Мин посмотрел на подчиненного под ним. Этот подчиненный почувствовал холод на лице Шэн Мина, от которого по спине пробежала дрожь. Прежде чем сказать, я не очень уверен в этом, молодой мастер Шэн Юэ сказал, что все произошло слишком быстро. В одну минуту все было нормально, а в другую, он был ошеломлен. Нили использовал какие-то закулисные средства, чтобы подавить его. Услышав слова своего подчиненного, Шэн Мин нахмурился. Какая чепуха! Он проиграл никому и нашел какое-то оправдание после того, как проиграл, но насколько сильным может быть ученик из класса подмастерья бойца? Наверное, даже не бронзового звания на одну звезду. Главный старейшина, как нам поступить с этим вопросом? Должны ли мы заставить наших людей преподать ему урок и искалечить его? Нет, это противостояние произошло перед толпой, и если мы предпримем для этого такие агрессивные действия, то это нанесет ущерб нашей репутации. По мнению Шэн Мина, Нили не мог представлять никакой угрозы для священной семьи, и, похоже, он также привлек внимание могущественного старейшины. Как старший старейшина по делам, Шэн Мин, очевидно, следил за событиями в городе Славы, особенно за тем, что касалось священной семьи. Он знал о том, что Нили продемонстрировал превосходные способности писать перед классом, но, поскольку он не доставлял им никаких проблем, его это не особо заботило. Это всего лишь небольшой спор между молодым поколением. Священная семья не может показаться мелкой, но это не значит, что он будет избавлен от этого небольшого трюка. Гордость священной семьи не может быть растоптана никчемной неряхой. Вы узнали, к какой семье принадлежит Нили? Да, старейшина, мы уже проверили, это семья Небесной Марка. Небесная семья Марка? Хе-хе, как нормальная дворянская семья может бросить вызов нам, большой семье? Шэн Мин подумал, что священная семья не может поставить перед собой небольшую аристократическую семью. Пусть молодой мастер Шэн Фэй. Внезапно позади Шэн Мина появляется человек в плаще и становится на колени, молча прося о тайном разговоре. Шэн Мин нахмурился, зная, что у него должны быть важные проблемы, чтобы появиться так внезапно. Можете идти, поговорим позже. Шэн Мин отпустил всех в зале, оставив только его и фигуру в плаще. Что случилось? Спросил Шэн Мин, глядя на фигуру в плаще, которая является экспертом священной семьи, заботящимся о безопасности и защите от проникновения. Закутанная в плащ фигура молча передала ему свиток. Беда. Шэн Мин начал читать содержание свитка и, злобно глядя на него, прорычал. «Как ты это получил?» Один из охранников наткнулся на него во дворе. Он собирался бросить его, думая, что это мусор, но дорогой пергамента ему сбил его с толку, поэтому он передал его мне. Человек в плаще ответил. «Пергамента нему, дорогостоящий предмет, цена которого достигает почти 20-30 тысяч ДСЦ, он используется для хранения важной информации и даже используется в некоторых надписях низкого ранга. Охранник довольно часто думает об этом как о важном документе и передает его начальнику. Узнай, кто этот человек, мне нужно знать все. Обратите внимание на все следы, мне нужны результаты». Шэн Мин взревел, как он приказал, он разорвал свиток и сжег его. В руках у него был пергамент, объясняющий происхождение узора надписи с Царлицунбурст. В случае разоблачения этот вопрос может повлиять на фундаментальные интересы священной семьи. Шэн Мин не мог себе позволить, чтобы это произошло, не на его страже. Когда человек в плаще собирался отступить, Шэн Мин сказал холодным и низким голосом. «Ага, ты знаешь, что делать с охранником, который передал его тебе, верно?» Кивок. «Кто это? Что он хочет?» «Для него это должно означать, что он хочет нас шантажировать». «Погодите, я разорву вас на части и прослежу, чтобы вы знали, какова цена за оскорбление нас», думал Шэн Мин, расхаживая взад и вперед по залу, хотя у него были ядовитые мысли о человеке, которого он знал, что средства к существованию от поимки преступника очень низки. В то время как старший по главным делам священной семьи ломал голову над виновником этих махинаций, одинокая фигура торжественно сидела на тренировочной площадке Института Святой Орхидеи, казалось, кого-то ждала. Этой фигурой была Сианин Эр. Она сидела, скрестив ноги, на том же месте, где впервые встретила Нили. Она культивировала силу своей души, пока лунный свет освещал ее красивое и завораживающее лицо. На ней было розовое платье, и она выглядела здоровой, В отличие от предыдущей боли, она выглядела более сосредоточенной и целеустремленной. Оборка. В лесу было какое-то движение, когда полностью покрытая и неопознанная фигура вошла в область вокруг Сианинера. Фигура спустилась и сложила руки за спиной Сианинер. «Юная мисс, я выполнила задание, которое вы мне дали». Фигура в маске приоткрыла лицо и осталась преклоненной. «Спасибо, Люидун, за вашу тяжелую работу». Сианинер встала и кивнула фигуре. «Это Люидон, которого она обслуживала, который по ее приказу выполнял важную работу. Нили только что вручил ей письмо и попросил ее выбросить его на священную внутреннюю территорию семьи, никого не предупредив и не оставив никаких зацепок. Сначала она была озадачена, но в конце концов согласилась из-за того долга, который она чувствует по отношению к нему, хотя Нили много раз заявлял, что их обмен основан на выгодах, она просто не могла не быть ему благодарна. «Мисс, кого мы здесь ждем?» Смущенно спросил Люидун на месте их встречи. Он легко догадался, что она кого-то ждет здесь. «Мы, простите за ожидание, мисс Сианинер». Как только Нингер собирался объяснить, позади дуэта раздался равнодушный и мягкий голос. Они оглянулись и осознали, что кто-то на самом деле подкрался к ним. На фигуре была черная маска, а его лицо нельзя было обнаружить. Люидун немедленно заняла оборонительную позицию, стоя перед охраняющим ее Нингером. Он ни в коем случае не охранник, потому что она сама бронзового ранга, но его рефлекс сработал немедленно. «Люидон, не надо так осторожничать. Он друг Сианинер», быстро разрешил проблему, прежде чем она обострилась. Хотя она не знает, почему Нили в маске, она сразу узнала его. Нили не проявил никакой отрицательной или иной реакции на свои действия и медленно пошел к ним, кивая в сторону Сианинер. «Это он?» — спросил Нили спокойным голосом, скрывая свои эмоции, и посмотрел на Люидуна. «Да, он мой доверенный помощник, и он позаботился об этой проблеме, о которой вы мне рассказали», — ответила Сианинер, представляя Люидун. «Приятно познакомиться, ты мне очень помог», — Нили протянул руку Люидуну для встряски. Люидун был весьма озадачен своими действиями, но он все же показал лицо молодой подруге и протянул руку для тряски. Немедленно Нили схватил свои входящие запястья, крепко удерживая его и двигая в боковом направлении. Он зацепил заднюю часть шеи, сжимая ее руками, и сделал шаг вверх полным принудительным велосипедным коленом прямо на его неохраняемую подъязычную область, сбивая ветер из его тела. Затем Нили немедленно бросил его лицом на землю. Нили прижал колено к его спине и быстро нанес сильный удар по затылку. «Нили, что ты делаешь?» Глава 26. «Нили, что ты делаешь?» Сианинер закричала, увидев, как Нили так внезапно напал на Люидуна и нокаутировал его. Она была сбита с толку и рассердилась, увидев, что Нили так ведет себя по отношению к ее помощнику. Он только что выполнил чрезвычайно рискованную миссию и помог Нили. Нили спокойно посмотрел в сторону Сианинер, но его глаза были опасно холодными, и он выпустил удушающее количество убийственного намерения. Его глаза были ледяными, и он не проявлял к ней прежней безмятежности и доброты. Глядя на него, тело Сианинер похолодело. Каждая мысль в ее голове застыла, и она почувствовала странную колющую боль в груди. То, как Нили смотрел на нее, заставило ее почувствовать огромную боль в сердце. Когда само время на мгновение замерло, никто не издал ни звука, и даже звук их сердцебиения был слышен громко и отчетливо. Звуковой сигнал. Выделяется большое количество адреналина. Жизнеспособность клеток крови в организме хозяина превысила порог, подобный эмоциональному всплеску. Рекомендовать действие. Медитация. Нили спокойно выдохнула из своего легкого и на некоторое время закрыл глаза. Нили приказала Айчипу постоянно следить за ним и пытаться выяснить причину проблемы, а также решение. Пока единственное решение – медитировать. Он был шпионом, спокойно заявил Нили, сдерживая свой взрыв. Что, этого не может быть, это должно быть неразбериха. Сианинер также понял, что у Нили должна быть причина для его агрессивных действий, поэтому она также немного отступила, но сразу же ответила, выслушав его обвинения. Нили покачал головой. Нили поручил Сианинер такую деликатную работу, поэтому он, очевидно, позаботился о том, чтобы все было выполнено безупречно. Он гнался за Люидуном, преследуя его. Когда он передавал свое сообщение, он обязательно показал ему свое присутствие, чтобы он действовал бдительно и наблюдал за его реакцией. Нили был готов с отравленным арбалетом, чтобы уничтожить все улики, если дела пойдут на юг. Поскольку Люидун знал, что за ним следят, и он также чувствовал угрозу своей жизни. Он решил не вести себя подозрительно и выполнять свою работу идеально, но это была его самая большая ошибка. Нили заметил, как человек, выполняющий такую деликатную работу, игнорирует преследование и скорее пытается представить себя должным образом, чем атаковать преследователя. Нили со своим динамическим зрением, сопровождаемым сканированием и мониторингом iChip, может разгадывать и делать выводы, чего большинство не может. Он прочитал признаки своего тела, сердцебиение, температуру и любые признаки отклонения от нормального диапазона. После всего этого Нили пришел к выводу, что это, Людун определенно шпион. Сианинер, немного утолите мое любопытство. В состоянии, в котором пала ваша семья, вы никогда не чувствовали, что что-то не так, сказал Нили, приподняв бровь. Сианинер нахмурилась и выглядела серьезной. Сианинер, честно говоря, я не удивлюсь, даже если несколько старейшин из вашей семьи окажутся в кармане священной семьи, не говоря уже об этом слабаке. Даже забота о нем, он мог бы быть помещен только для того, чтобы присматривать за вами старейшиной в самой семье, но он не тот, кто вам предан, я знаю это наверняка. Сианинер выглядел ошеломленным его заявлением. Падение семьи Крылатого Дракона было действительно подозрительным. Они потеряли 80% своего бизнеса и активов из-за священной семьи. Такая большая потеря не может быть объяснена неудачей. Может быть, даже глава семьи и те, кто верен дому, тоже знали об этом, но что они могут поделать? Священная семья – одна из трех основных семей. Их можно обвинить, но их утверждения не затрагивают их, скорее это вызовет их полномасштабное нападение и подавление. Просто послушай меня, иди домой и отдохни на ночь, я выясню, что это может держать тебя в курсе, хорошо. Кстати, если кто-нибудь спросит о нем, просто скажи, что он обидел дворянина, после чего он больше не видел. Возьмем, к примеру, имя Шейн Юэ. Никто не станет расследовать, замешан ли в нем прямой потомок священной семьи. Нили бесстыдно подставил Шейн Юэ и дал ей совет. Эх, Сианинер рассеянно кивнула, уходя. Она продолжала бросать взгляды в сторону Нили, вероятно, чувствуя себя виноватой за то, что допросила его. Нили посмотрел на нее, и на его лице появилось разорванное выражение. Как он мог не знать, какие чувства испытывает к нему Сианинер? Он слишком хорошо об этом знает. Просто он не знает, что делать. Одно можно сказать наверняка. Он не хочет обидеть такого хорошего и трудолюбивого человека, как она. Мне очень жаль, но я не думаю, что готов к этому. Нили переживала из-за того, что он ведет себя нагло перед ней. Нили действительно уважает и ценит ее, но он просто не готов. Любовь – это то, что очень трудно объяснить. Можно сказать, что он высокомерный придурок, который играет изо всех сил, причиняя страдания и ложно руководя ангелом, подобным Сианинеру. Она красива, талантлива, трудолюбива, ценит его и восхищается им, но любовь – очень широкое понятие, и невозможно понять, что именно чувствуют другие. Несмотря на то, что Нили, а точнее Леонард, никогда в своей предыдущей жизни не состоял в романтических отношениях с девушкой, у него был интимный контакт с какой-то женщиной. Даже после того, как несколько раз занялся сексом, он не чувствовал, что это было что-то особенное. Очевидно, что человек испытывает телесное удовольствие, и как мужчина ему это нравилось, но это было похоже на чашку кофе хорошего качества для человека, которому это нравится, но не на восторженном уровне. Он не откажется от этого, но и не будет жить и умереть за это. Некоторые люди похотливы по своей природе, а некоторые апатичны по своей ориентации. Нехорошо, неплохо – это то, что есть. Не изменяйте свои чувства, потому что другие могут осудить вас или почувствовать отвращение к вашему поведению. Просто будь самим собой. Леонард, возможно, не имеет большого опыта в любви к человеку, но он не нагл, чтобы любить себя, нет, он человек с большой любовью. Его любовь была настолько велика, что он пожертвовал всем, что имел, ради своей любви. Это любовь для его страны. Люди могут сказать, что патриотизм – это просто повестка дня, но опять же, что нет, в этом мире реальность – это то, чем вы ее представляете. Никогда не издевайтесь над страстью и любовью только потому, что вы сами этого не чувствуете. Это только сделает вас ожесточенными и недальновидными. Леонард любил что-то больше, чем себя, и все, что он получал, это боль и страдания. Он не ненавидит свою страну, но он не мог не быть разочарованным и разбитым сердцем. В какой-то момент можно даже впасть в нигилизм. Теперь тьма и холод стали для него настолько общими, и он так привык к этому, что любовь кажется поверхностной и бессмысленной. Можно даже сказать, что боится любви. Он боится, что, возможно, он не сможет выжить, любя что-либо или кого-либо сейчас. Все, что я знаю, это то, что она заслуживает счастья и заслуживает того, кто готов уделить ей безраздельное внимание и безудержную любовь. Не ли думает про себя? Он решил позволить времени сделать свое дело и плыть по течению. Он не собирается вступать в отношения, если ему некомфортно, потому что это будет оскорблением и для нее. Нили молча вызвал из своего инвентаря повязку, похожую на ленту, и начал заклеивать руки. Через несколько секунд он закончил, встал перед упавшим телом Людуна и закрыл глаза. Хаос – это начало, хаос – это конец. Хаос не создает врагов, а хаос не создает друзей. Тихо пробормотал Нили первые заклинания из техники культивирования небесной анархии. Глаза Нили снова успокоились, и он посмотрел на Людуна. Пора прекратить свиш. Нили поднял правую ногу на ступню и ударил пятками по вытянутому локтю Людонда. Хруст. «А-а-а!» — крикнул Людун, когда его локоть был сломан и согнут в другом направлении. Играет роль. Нили толкнул бьющегося Людуна в сторону дерева, где он с глухим стуком соскользнул вниз. Нили подошел к нему, хрустя костяшками пальцев, и Людун почувствовал безудержный страх, глядя на его холодное лицо. «Нет, пожалуйста, остановись. Я ничего не знаю». Нили улыбнулся и сильно ударил его ногой по лицу, затылок отрикошетил от дерева, и у него пошла кровь как из задней части головы, так и изо рта. Он быстро выплюнул три зуба, так как его тоже вырвало кровью. «Скажите, вы бы хотели ответить ртом с зубами или без?» Глава 27. Утро третьего дня. Чэнь Линцзянь и компания уже ждали в библиотеке. Кроме Чэнь Линцзянь, также присутствуют Ецзыюнь и Шэн Юэ. Чэнь Линцзянь принадлежит к божественной семье, Ецзыюнь принадлежит к семье Снежного Ветра, а Шэнь Юэ принадлежит к священной семье. Они знали друг друга с детства. Он не пришел. Ецзыюнь подумала внутри, когда увидела, что Нили отсутствует. «Ецзыюнь, мы должны путешествовать вместе, я обязательно буду защищать тебя», джентльменски сказал Шэнь Юэ, пытаясь подобраться к ней. Он бросил взгляд на своих лакеев, давая им знак убедиться, что их никто не беспокоит. «Я в порядке. Чэнь Линцзянь, я думаю, нам пора идти», Ецзыюнь ответил, чувствуя себя немного раздраженным из-за его постоянной настойчивости. Взгляд Чэнь Линцзяня упал на нее. Он слегка улыбнулся, сказав: «Хорошо, кажется, мы все здесь. Думаю, пора отправляться в путь». Все 36 человек подготовили некоторые необходимые предметы, такие как еда, палатки и охотничьи арбалеты, прежде чем отправиться в путь. Их приключение на этот раз происходит тайно, поэтому оно было очень сдержанным. Они рассказывали другим, что собираются в горную долину практиковаться. Группа людей шла по улице, Ецзыюнь и Шэн Юэ шли сразу за командой. Он продолжал пытаться завязать с ней светские беседы и попытаться улучшить их отношения. Эта команда искателей приключений продолжила свой путь, с огромным желанием исследовать и раскапывать множество сокровищ. Группа людей покинула город Славы, продвигаясь вперед по труднопроходимой тропе в горах Святого Предка. Поездка к руинам древнего города Орхидеи займет от 5 до 6 дней путешествия. Все еще возможно, что они будут подвергаться атакам демонических зверей во время кемпинга в дикой природе. Но им неизвестно, что кто-то уже отправился в путешествие к руинам города древних орхидей. Вдали от группы одинокая фигура в серой мантии двигалась с равномерной и постоянной скоростью. Этим человеком был Нили. Он покинул город Славы за 2 дня до установленного для группы времени. Очевидно, он ехал с огромной скоростью, потому что был один и не находился под влиянием чьей-либо нагрузки. У Нили есть большое преимущество в развлечении опасных областей с его улучшенной точной интуицией, в сочетании со сканированием iChip, которое у него больше удобства. В настоящее время он является демоном-спиритуалистом бронзового ранга, и обычный демонический зверь не сможет причинить ему вред, не говоря уже о том, что маршрут, по которому он идет, довольно безопасен. Нили имел большую ценность активов, поэтому он, не колеблясь, купил много припасов, полный доспех, полдюжины пространственных колец, несколько надписей для атаки и несколько дорогих лечебных трав. Он также потратил немалую сумму на покупку карты, обозначающей маршрут между городом Славы и руинами города древних орхидей. Нили не хотел путешествовать с группой, потому что знал, что его представит Ецзыюнь, что вызовет зависть и злонамеренные намерения у определенной группы детей, если не у всех. На самом деле, его это не особо заботит, но и они не могут его беспокоить. Нили понял одно: только могущественные и талантливые люди признаются и считаются равными дворянину, который дружит с ним. У него есть два варианта: либо тратить свое время на то, чтобы подлизываться к знатному человеку с большим опытом, либо инвестировать в то, чтобы стать сильным культиватором. Какой выбор он выбрал, было непросто. Нили также понимает тот факт, что даже если он найдет что-то очень ценное, они обязательно окружат его, чтобы ограбить. Он – самая легкая цель, поскольку у него нет ни страшного семейного прошлого, ни большой силы. Он мог бы получить почти ничтожную пользу, если бы доверял Ецзыюнь. Нет, спасибо, он не собирается оставлять свою безопасность в руках того, кто всегда находит способ удобно думать только о себе. Например, даже если она сможет его защитить, она точно не сможет стать посредником на равных, чтобы он что-нибудь выиграл. В этом мире, если у тебя достаточно сил, ты можешь заставить всех поклониться тебе. Всякое притворство простолюдином или бездарностью выбрасывается из окна. Даже так называемые дворяне умрут при возможности завязать с тобой дружбу. Нили подумал, снова набирая скорость, Нили использует эту прогулку, чтобы сформировать себя. В течение 2 дней он постоянно переключался между ходьбой и бегом. Он не отдыхал ни минуты, кроме медитации и еды. Даже если он чувствует усталость или боль, он не останавливается. Ранее он создал улучшающую таблетку, которая может оживить его мышцы и тело, чтобы получить отличное питание. Хотя он должен был убедиться, что не переусердствует и не истощит себя, нельзя быть уверенным, когда они столкнутся с опасной ситуацией. Глава 28. Спустя еще 4-5 часа Нили заметил, что небо темнеет. «Мне нужно немного отдохнуть, я уже прошел 5-дневный путь до сих пор. Со своей скоростью я смогу добраться до руин к завтрашнему дню». Постоянные тренировки утомили его, он решил отдохнуть дольше, чем раньше, и достичь своего пика. В тихой ночи, в настоящее время Нили тренируется, сидя, скрестив ноги, на огромной ветке дерева. Постепенно входя в состояние медитации, его душевное царство также находится в очень спокойном состоянии. Используя технику небесной анархии, небесная и земная энергии вокруг начали сходиться в теле Нили. Сила его души продолжала постоянно расти. Процесс посредничества дает Нили странное спокойствие и облегчение, вдали от всех мыслей и игр разума, которые он может погрузить в себя в поисках спасения.